Когда почти 40 вооруженных до зубов разломщиков залезли внутрь разлома, то сидящий на камне разломный бобер, что задумчиво грыз какой-то сучок в ожидании гостей, которыми можно будет полакомиться, увидел нас и громко икнул. «Курва!» — странно пискнул он, и сдох от запущенной мною мимоходом молнии. «Бобров можете мочить», — сказал я, — «только шкуры не повредите, а то Петрович тогда вам ваши шкуры повредит, у них очень ценный мех». Ну, и я пошел дальше, а мои ребята пошли за мной. Периодически с рук ребят, по примеру командира, срывались молнии, вокруг раздавались вспышки. Странные бобры помирали, их геноцид быстро закончился, так как этих тварей было немного. Я остановился и присел на корточки около разломного кристалла, что сиял белым светом. «Так, собрались все вокруг меня», — сказал я. «Первый ряд, опустились на одно колено, и внимательно смотрите, что я буду делать». Все завороженно с интересом начали смотреть, а я медленно, чтобы все запомнили, вытащил из рюкзака новую приспособу, что собрал крендель, пока я обнимался с керамическим другом. Больше всего эти две штуки напоминали обычный дефибриллятор, вот только без проводов. Проводами были я и моя энергия. Я приложил оба прибора к стенкам кристалла и начал пропускать через них магическую энергию, медленно комментируя вслух, что конкретно, в каких дозах и куда, на какое энергетическое сплетение кристалла я воздействую. На глазах кристалл начал уменьшаться, пока не скукожился до камня, размером с перепелиное яйцо. И последний штрих. Берите вот так, я направил энергетическое лезвие под кристалл, и срезайте его, как боровик на полянке. Вуаля! Я продемонстрировал срезанный маленький кристаллик. «Всем все понятно?» — спросил я у хмурящегося народа. «Понятно?» — кивнули они. «Значит, так, есть еще 20 таких приборов. Вас 36. Ну, плюс Гриша. Гриша, держи мои», — передал я ему дефибриллятор. «Задача простая. Закрывайте разломы и забирайте из них кристаллы. А если разлом не белый?» — осторожно поинтересовался любознательный Кирилл. Я улыбнулся. «Хороший вопрос, яростный. Молодец. Чем выше ранг кристаллов, тем меньше он сжимается». Я продемонстрировал им светящийся кристалл. «Если этот белый кристалл с перепелиное яйцо, то красный уже будет с куриное, оранжевый – с индюшиное, ну и так далее. А радужный?» – не удержался яростный. «Если ты попробуешь сжать радужный, ну, после того, как ты успешно его зачистишь, то случится один большой бум, и нашего молодого да любознательного Кирилла будут оплакивать немалое количество дамочек в Иркутске». Вокруг все понимающе заржали. Так как Кирилл не вылезал из разломов, скидывать напряжение ему было нужно постоянно, а вот постоянством парень никогда не отличался. Пару раз я слышал, что Гриша давал ему хорошую трепку, когда приходили жалобы от обманутых мужей, чьи жены восторгались молодым и красивым разломщиком рода Галактионовых. «Короче, ваша задача – кристаллы 6, 5 и 4 ранга», – я улыбнулся. «Для тупых, повторяю, это такие беленькие, красненькие и оранжевенькие. Всем понятно, более высокие ранги запрещаю. Понятно?» «Да, командир». «Ну вот и ладненько». Выйдя из разлома, я кивнул на зависшие над лесом вертушки. «Теперь ты понимаешь, зачем мы их взяли?» — спросил я Гришу. «Ага, ну дальше ты сам, разбейтесь по парам или как, и вперед». «Сделаем», — кивнул Гриша. «Один вопрос, сколько тебе нужно этих кристаллов?» «Все, до которых вы сможете дотянуться». «Абсолютно все», — сказал я. «Сделаем», — еще раз кивнул Гриша. Я сел в буревестник. Когда он поднялся над верхушками деревьев, я взял в руки телефон. «Петрович», — позвонил я своему завхозу, — «на время останавливай сбор всего нужного. Крендель и Арнаутский будут возникать, скажи, я распорядился. А если госпожа Анна поинтересуется?» — тут же надавил на больное Петрович. «Что-нибудь придумаю», — сказал я. «В общем, поднимай карты и тащите магический камень с портала». «Понял», — сказал Петрович. «Сколько нужно?» «Тащите все, до чего можете дотянуться». На секунду завис мой разломщик. «Так я до много чего дотянуться могу. Мы что, решили второй Иркутск вокруг усадьбы построить?» «Не совсем так», — хмыкнул я. «Ты, короче, тащи. Если станет много, я скажу». «Принято». Я положил трубку с улыбкой, понимая, что прямо сейчас стартуют грузовики, на которых большая часть мужского населения Галактионовки и Игнатьевки выезжает на задание. «Да, так получилось, что у меня нехилый такой комбинат получился вокруг горы переработки разломных материалов. Слава о нас шла уже по всему миру. Поэтому как-то так, само собой, получилось, что мужское население было избавлено от необходимости пахать поля или рубить лес. Конечно, если это не связано с разломными ништяками, типа пасеки, разломных пчел или поля сахалинской картошки. Почти все они либо работали в горе, либо возили материалы из разломов. Такой себе замкнутый и очень, сука, эффективный цикл получился. Меня же привезли в усадьбу. Я спустился к подвалу и подошел к папе-голему. Да, мог бы поговорить и снаружи, но мне нужен был прямой контакт. «Здравствуй», — поприветствовал я древнее существо. «Здравствуй, господин», — прогудел папа-голем. «Мне от тебя нужен небольшой мастер-класс и помощь». «Приказывайте, господин», — сказал папа-голем. «Ну, я и приказал. Давай, собирайся, пройдемся на улочку». «Сделаю», — кивнул папа-голем, мгновенно превратившись из толстенной каменной двери в голема и потопав за мной на улицу. «Ну, теперь смотри, если я что-то делаю не так, говори мне об этом». Через полчаса я с любопытством посмотрел на маленького големчика, который бегал за затупком, который, конечно же, приперся полюбопытничать, и пытался поймать его за хвост. Поручик не давал это делать, и они бегали вокруг нас кругами. «Чем бы дитя не тешилось», — хмыкнул я, довольный, как молодой папашка. «Отличная работа, господин», — прогудел у меня в голове голос папы-голема. «И тебе спасибо за помощь. Без тебя я не справился бы. Без него, действительно, я не справился бы. Это была большая удача, что он достался мне когда-то, давным-давно, по абсолютной случайности. Ведь строить кристаллы я смог самостоятельно. Сущности я тоже поймал сам. Их тут было много, в земле и в камне. Они были повсюду, их нужно было только поймать. А вот дать осознание, кто он такой и для чего построен, это уже была задача папы-голема, с которой тот замечательно справился. Я смотрел на маленького големчика и улыбался. Похлопав папу-голема по предплечью, я радостно улыбнулся. «Мы сделаем большую армию каменных бойцов и отправим накрутить хвост драконам, или кто там у них сейчас прячется. Мне, по большому счету, фиолетово. Звучит как план, господин», — прогудел голем. Я с удивлением на него посмотрел. Кажется, даже древний голем смог развить в себе чувство юмора. Поэтому я улыбнулся и хлопнул его еще раз. «Так это он и есть, это он и есть. Японская империя, дворец императора». Император Йосихата сидел за столом и изучал последние доклады. Японский эпицентр никуда не делся, разломы под водой никуда не делись, и уничтожать их традиционно нужно было именно истребителям Японской империи, с чем они прекрасно справлялись. Благо, на фронте возникло перемирие. Истребители были временно отозваны обратно, чтобы выполнять свою прямую работу, уничтожать монстров. Хотя перемирием это назвать было сложно. Скорее, союзные войска решили перегруппироваться и посмотреть, что делать дальше. Император слышал, что скверно вторглась в Монголию, и что там отличился молодой Галактионов. Но в этом не было ничего удивительного. Перед глазами появился очередной отчет о закрытии разлома первого ранга, где командиром группы была его дочь. Йосихата тепло улыбнулся. Девочка растет и далеко пойдет. Да, до ее избранника ей еще далеко, и не факт, что она достигнет. Хотя Илларион был загадкой для императора. В данный момент он выполнял какое-то задание Александра в Арктике. Но они с Амикой каждый вечер созванивались, чтобы обсудить прошедший день. В этот раз невольно император стал свидетелем этого разговора. Это было бы похоже на разговор двух подростков, которые хвалятся своими достижениями за день. Только смущало одно – подростки могли бы соревноваться тем, кто больше выпил, ну или если они зошники, то кто больше пробежал или проехал на велосипеде. Эти же двое хвастались, кто больше тварей уничтожил, и очень радовались, когда побеждали в соревнованиях. Йосихата подозревал, что Илларион, любя и уважая Эмику, слегка преуменьшал свои достижения, и, скорее всего, это понимала и Эмика. Но, тем не менее, она так искренне радовалась. Так что какая разница? В общем, все шло по плану. Имперский флот блокировал остатки флота драконов. Армия Японской империи стояла плечом к плечу с армией Российской империи на границах империи драконов. Ну, а истребители монстров истребляли монстров. Все как и должно быть. Внезапно раздался писк. Йосихата бросил взгляд на большую интерактивную карту, которая показывала ситуацию прямо в данный момент. Сначала погасла одна точка, потом вторая, затем третья. Это были экспедиционные субмарины японских истребителей, и прямо сейчас связь с ними пропадала. «Что за?» Обычно невозмутимый император нажал на кнопку вызова. Тут же ему ответил дежурный штаба японского подразделения японского филиала Центра истребителей монстров. «Что там у вас происходит?» – спросил он. «Пока разбираемся, ваше императорское величество». «Непонятно», – ответил дежурный. «Визуальная картинка есть?» «Еще нет. Будет буквально через несколько секунд. Дроны уже направлены в сторону. Вот-вот появилась картинка. Переключи», – рявкнул Йосихата и посмотрел. То, что он увидел, заставило его спину похолодеть. Разрезая волны, в сторону японских островов, шла целая эскадра странных, обтекаемых кораблей, аналогов которых точно не было в этом мире. А вот сверху над ними, также идя в сторону его дома, шли уже знакомые аппараты тех самых атлантов, которые, черт возьми, должны были быть на другом конце света, в Атлантическом океане. Откуда они появились в Тихом? «Ваше императорское величество, это», – начал доклад дежурный, но император уже его не слышал. Прямо сейчас он уперся глазами в одну красную точку, от которой моргал опознавательный знак. Утренняя звезда, именно такой был позывной у его дочери. Ее отряд прямо сейчас находился ровно на пути странного флота. И что ему делать прямо сейчас? Этого император Йосихата вообще не понимал. Глава 19. Где-то на заснеженных вершинах Альп. Андрей Иванович, а можно вопрос? Коля Костриков шмыгнул носом и чихнул. Можно? «Коля, можно», — улыбнулся Андрей Андросов. «Только я ж тебе сказал, прекращай называть меня по имени и отчеству. Но вы же целый княжич», — задумался Коля. Это было реально странно. Молодой Костриков внезапно стал одним из самых сильных одаренных в этом мире. Но остатки сиротского воспитания и кадетского корпуса все еще никак не выбили у него из головы пиетет перед благородными. «Ну, а Саша у нас целый барон, но ты же его Александром кличешь», — хмыкнул Андросов, подтянув шарф повыше. «Так ведь Александр, он...» Коля на секундочку задумался. «Свой пацан», — хмыкнул Самохвалов, который шел рядом, с интересом прислушиваясь к разговору. Очередной сильный порыв ветра предательски забрался под легкую одежду паладина. «Да, горы, да, снег, но это было нормально для этой местности. А вот что было ненормально, так это сильный минус и большая метель. Какое-то странное лето в этом году. Так что ты хотел у меня спросить?» Повернулся Андросов и зябко поежился. «Да я хотел всего-навсего, Андрей», — он улыбнулся. «Просто Андрей, хотел спросить, зачем оно все вам? Вы же наследный княжич одного из великих родов империи. У вас есть все, и может быть еще больше. А ты зачем?» — уточнил у него Андросов. «Так это просто», — хмыкнул Коля. «Я сирота. До меня дела-то никакого нет никому. Ну, стал бы я офицером. Скорее всего, хорошим офицером. Ну, может, даже началась бы война, и я заслужил бы дворянский титул. Вот только когда и что мне с ним делать, да и не признали бы меня, выскочку из низов, за своего». Андрей не выдержал и рассмеялся. «А ты вообще не забыл, что Макс так-то тоже из благородной семьи, мог бы стать виконтом старых кровей, с присущим статусу уважением? Не, у Макса предки облажались, и весь его род попал в опалу. Ах ты, мелкий засранец!» Макс замахнулся на него рукой, но с Колей эти шутки уже не проходили. Он ушел в тень и пропустил руку, не дав возможности старшему товарищу влепить ему подзатыльник. «Ну, так это же правда. А у тебя, Андрей, молодая жена, между прочим». Андрей взгрустнул, вспомнив, что жена у него действительно есть. В данный момент она уехала в столицу к отцу, и виделись они в последнее время не очень часто. «Вот только», — Андрей улыбнулся, — «вы когда клятву паладинов произносили, что почувствовали?» Все пятеро задумались. Первым сказал Олег Горохов. «Хороший вопрос, вот не в бровь, а в глаз. Я-то думал, до того, как их произнес, что это просто слова». «Ага, слова», — хмыкнул Вася Остапов. «Меня как молния пронзила, и я понял один момент, что вселенная во мне нуждается. Именно во мне, Васе Остапове. И что теперь это твой единственный путь развития», — улыбнулся Макс. «Именно. Все точно сказал», — улыбнулся Вася. «Вот тебе и ответ», — кивнул на ребят Андросов. «А ведь Саша предупреждал и давал выбор. Он четко сказал, что после клятвы обратного пути не будет. А еще он обещал, что со Светкой мне не придется расставаться. Вы думаете, чего она в Питер укатила? С батей согласовывать? Что, если и увидит он наследников, то скорее всего, в этом мире мы не задержимся. Тоже такое ощущение», — прищурился Максим, глядя на княжича. «Ага», — выдохнул Андросов сокрушенно. «Теперь со мной разговаривает сама вселенная. Говорит, что это только начало, буквально, ясли, и меня ждут великие свершения. Вот и у меня такое же ощущение, выдохнул Коля, чем вызвал смех у Андросова. И после этого ты спрашиваешь, зачем я это сделал? Тут на секунду метель приутихла, и впереди, выросший прямо из скал, показался старый монастырь, цель их путешествия. Ну что, Андросов уточнил, обращаясь к Максу. Тот достал компас. Все верно. Кровь Галактионовых в этом монастыре. С ума бы не сойти. Андросов прищурился, глядя на большие закрытые ворота и на высокие стены. А я ведь слухом вообще не слышал, что подобный монастырь существует. Хотя многое знаю. Угу, поддержал его Макс. Сестры смерти. Даже звучит как-то стрёмно. Андросов на секундочку прислушался к своим ощущениям. Вот только смертью тут и не пахнет. Мне же не кажется. Макс тоже на секундочку прикрыл глаза, сканируя пространство. Точно нет. Ну, давайте, пойдем в гости. Андрей подошел к двери и взялся за тяжелое бронзовое кольцо, несколько раз стукнув по такой же измятой старой бронзовой пластине. Раздался громкий звук, и через несколько секунд окошко приоткрылось. Кто такие? Раздался суровый женский голос. Путники, сестра, вышел вперед неунывающий Макс Самохвалов, продрогли до костей. Пустите погреться, какая я тебе сестра, абсолютно без угрозы и пренебрежения, просто констатируя факт, ответила женщина. Понятия не имею, как вы сюда попали, но мужчинам на территорию монастыря хода нет. Вот как, улыбнулся Андросов. Может быть, вы взгляните на вот это? Он достал из рюкзака ворох свернутых в трубочку листов. Что это? Также абсолютно без интереса, спросила монашка. Как что? Верительные грамоты императора Римского, на территории которого находился ваш монастырь, ну и еще от других монархов, на всякий случай. В общем, мы как бы эти, как их, гонцы доброй воли, вот, и имеем право попасть в любое место в Европе. Это место не принадлежит никакому европейскому государству, поэтому до свидания, пренебрежительно хмыкнула женщина. Заслонка захлопнулась. Ни хрена себе борзая, высказался первым Коля. Давай, я им дверь сломаю. Подожди, Калюня, не торопись, сказал Андросов. Я еще не закончил с переговорами. Он еще раз стукнул кольцом по пластине. Снова открылась щелка, оттуда показались те же глаза, но уже с изрядной долей раздражения внутри них. Я сказала уходить. Можно поговорить с настоятельницей, у меня важная информация для нее. Никаких исключений, мужчинам хода нет. Снова щель скрылась за заслонкой. Ну что, уже могу ломать. Коля начал подпрыгивать в нетерпении, предвкушая веселье. Не, не можешь. Оставайтесь здесь, я сам. И Андрей скользнул сквозь тень, чтобы пройти внутрь, и тут же удивился. Перед ним стоял барьер. Он скользнул еще ниже, а потом еще и еще. В итоге рядом с четырьмя переступающими с ноги на ногу паладинами, что пытались таким образом согреться, проявился задумчивый княжич. Андрюх, ты чё, а ты взгляни на защиту, что стоит в тени. Из этого мира исчезли сразу четыре паладина. Все они были любопытными, и все хотели проверить слова. Через несколько секунд они снова появились. Ну нифига себе, я ничего подобного, кроме как у Сани в усадьбе, не видел. Вот и я о том же, задумчиво почесал затылок Андросов. До знакомства с Галактионовым лично я и не подозревал о существовании этих уровней теней, пока Саша все не рассказал и не показал. Подозреваю, не я один. Во всем мире о таком единицы знали, но это не точно. А тут, насколько я понимаю, знают и вполне готовы, задумчиво кивнул Макс. Так что, может, по старинке, все-таки дверь, снова сказал Коля. Дайте мне, я ща втащу. Да подожди ты, отмахнулся от него Андрей. Отошел назад и посмотрел на высоту стены. Давайте я по старинке, только все равно меня ждите. Он оттолкнулся ногами от земли и попытался запрыгнуть на стену. Бам! Раздалась яркая вспышка, и ошеломленный Андросов полетел обратно. Сделав в воздухе кульбит, он приземлился на колено и покачал головой. Макс прищурился, глядя то на командира, то на стену. Еще одно поле, но на этот раз Андрей ему не ответил. Раздался громкий бой колокола внутри монастыря. Поднялась тревога, началось оживление, и ворота внезапно распахнулись. В обычных монашеских рясах, с обычными деревянными шестами, перед ними стояла группа из четырех монашек разного возраста, но с одинаковым раздражением в глазах. «По-хорошему вы, значит, не понимаете», — сказала старшая из них, судя по голосу, та, которая с ним разговаривала. «Ну, придется прогнать вас отсюда по-плохому». «Бабуся, не буровь», — вальяжно сказал Коля, выходя вперед и приветственно поднимая пустые руки. «Мы пришли с миром, бабах!» Бабуся вломила Калюне шестом. Причем так быстро, что тот даже не успел войти в тень. И прямо сейчас юный и гордый паладин летел, кувыркаясь по заснеженной каменистой почве. Макс же неожиданно заржал, глядя на это, и широко улыбнулся. «Ну, бабушка, без обид, но ты первое начало. Я как раз собрал очередного голема, и очень гордился собой. Навыки отточил я знатно. Теперь на рождение нового воина моей будущей каменной армии я тратил уже не больше 2 минут. Собственно, перерывы я делал только из-за того, чтобы папа голем немного пришел в себя. Оказалось, что инициировать юных големчиков было совсем не так просто, как казалось. Голему нужно было восстанавливать силы, но, все равно, шло все достаточно быстро. А в наспех построенном загоне, сбитом из толстых стволов разломной древесины, сейчас бегало почти 2 сотни маленьких големчиков. А вокруг этого загона уже росла инфраструктура. Добытчики сгружали горы камня и разломной древесины. Научники с горы подкармливали малышей желейками, чтобы быстрее росли. И за всем этим с интересом наблюдали все обитатели поместья. Больше всего недовольны были мои жены. Ведь големчикам не нужно было спать. Они бегали всю ночь, стукаясь друг об друга лбами и об забор. Шум стоял неимоверный. Беруши мало помогли. А вот Аня в первый раз усомнилась в моих умственных способностях. На вопрос, почему здесь, а не за пару километров дальше, к примеру, у меня не было ответа. Ну, увлекся я. Ну, что поделать. Однако я клятвенно пообещал переместить ферму и перегнать каменную толпу подальше в ближайшее время. Папа Голем как раз сейчас отдыхал, а я с теплотой наблюдал за моим новым каменным пополнением. Вообще-то, был я воодушевлен и полон энтузиазма. Старые кадры из холодных голов, которые стояли тут же, с интересом наблюдали за молодежью. Похоже, их тоже впечатлили настоящие, идеальные солдаты, в которых мелочь, рано или поздно, превратится. Ведь сами члены моего элитного каменного подразделения были просто совершенны. Они вырастили крепеж прямо на теле для навесной брони и разнообразного оружия. Учитывая их прочность и сильное сопротивление к большинству видов магии, один на один бы с ними справился не всякий одаренный. Да, рост моей армии будет не быстрым, но оно того стоило. Внезапно мне в голову ворвался голос Ларика. Я аж поморщился. Для экстренной связи в пределах одного мира нам точно не нужны были телефоны, хотя это отнимало много энергии. И да, это было физически больно. «Отец!» — раздался клич Ларика. «Да», — скривился я от боли, поняв, что просто так он связываться не будет. «Эмика в опасности!» «Что?» — удивился я, и тут же у меня зазвонил телефон. «Император Йосихата!» «Отец!» — снова раздался голос Ларика. «Я же смотрел на вибрирующий телефон. Я знаю, что ты приказал мне охранять портал, но Эмика в опасности. Что мне делать, отец?» «Делай, что должен», — сказал я, спасая ее. «Спасибо, отец!» Облегченно выдохнул Ларик и пропал у меня из головы. Я же вздохнул, вытер пот со лба и нажал на кнопку приема. «Да, слушаю, Александр!» — раздался голос старого японского императора, который без прелюдий сразу же перешел к делу. «Эмика в опасности. Прямо сейчас», — он начал объяснение. Но я покачал головой. «Да все в порядке, уже нет». «Что уже нет?» — удивился Йосихата. «Что бы там с ней не было, она уже не в опасности. Ларик спешит на помощь». «Что?» — снова удивился император. «Но где он? Я же даже не сказал, где она. У них друг с другом неразрывная связь. И эта связь не мобильная. Они точно знают, где оба находятся», терпеливо пояснил я. «Но расстояние», — продолжил спорить со мной Йосихата, — «и это тоже не имеет значения. Но, в принципе, я на секундочку задумался, мне интересно, во что там могла встрять Эмика». «Встрять?» — снова удивился император. «Кажется, у него сегодня реальный день удивления». «Ну-у-у», — поправился я, пытаясь объяснить наш сленг, а потом махнул рукой. «Что у вас случилось? В общем, долго рассказывать. Могу перекинуть прямую трансляцию. Годится». Я достал планшет из рюкзака. «Мою почту знаете?» «Что?» Первый раз за разговор в голосе Йосихата раздался смех. И просто, без прелюдий, экран моего планшета включился, а на нем появилась прямая трансляция с красивыми видами Тихого океана. «Да, надо будет серьезно поговорить с Аней, кто там у нас отвечает за кибербезопасность. Походу, специалисты у японского императора чуть получше наших. Но, с другой стороны, разбираться с этим я точно буду потом». Прямо сейчас на экране была показана металлическая армада странных кораблей, которая на всех парах шла с востока на запад. «Атланты», — произнес я утвердительно. «Мы тоже так решили», — согласился со мной Йосихата. «Только не поняли, откуда они взялись в Тихом океане». «Ну, у меня есть сразу примерно 10 версий в голове, откуда», — задумчиво произнес я. «Но сейчас я их все озвучивать не готов, да и не этот вопрос сейчас важен. Мне достаточно того факта, что они появились, и они сейчас идут, я так понимаю, к японским островам». «Да, все так», — сказал император, — «со скоростью примерно 30 узлов». «И за сколько?» Дальше уже я не успел спросить. Йосихата просто закончил своеобразный доклад. «Через 8 часов они подойдут к зоне уверенного поражения наших береговых батарей. Я поднимаю авиацию, чтобы встретить их на дальних подступах». Я думал, глядя на картинку и пытаясь вспомнить, видел ли я что-то подобное. Решил, что кораблей таких точно не видел. Летающие машинки, да, шагающие крепости, тоже да. Но там, где мы пересекались с мудрейшим, морей не было. Хотя, что стоит для Бога создать себе собственный флот? Вопрос в том, кто именно им управляет. О, не удержался я, и заорал, как азартный болельщик. «Поверните камеру чуть вправо». Неизвестно, как меня услышали, но камера повернулась. Вот он летит, папина гордость. Ткнул я пальцем в экран, но Йосихата и сам увидел. «Ждем большой бадабум». Это было сложно не увидеть огненный метеор, горящий багровым пламенем, который, судя по всему, быстро пролетел где-то в стратосфере, а сейчас резко спикировал вниз, разрезая плотные слои атмосферы и целясь в идущий на полных парах божественный флот. «Ща будет мясо», — хмыкнул я, вспомнив старый мем. Вот только в этот момент у меня сердце в пятки ушло, потому что до флота прямо сейчас добрался Шнырька, посланный мной в первые же секунды разговора с императором. Не то, чтобы я не доверял силе Ларика, да и тратить такое огромное количество энергии на быстрый проход Шнырька в нужную точку мне тоже не нравилось. Но, тем не менее, Ларик был мой сын, а сражались мы против Бога. Я был бы тупым болваном, если бы не подстраховался. И хорошо, что я подстраховался. «Шука Шабака», — раздался голос Шнырьки перед тем, как мелкий умер. «Твою мать! Последние кадры показали мне то, что там творится на самом деле. Ларик, нет!» — успел крикнуть я сыну, который уже вышел на боевой режим. «Ларик, ты меня слышишь?» В режиме демонической ярости у Ларика были проблемы со слухом, да и в целом, с коммуникацией. Но, слава кодексу, он меня услышал. «Да, отец, отставить!» — крикнул я. «Ты не сможешь. Забирай Эмика и валите. И отступайте в Японию, а лучше, еще дальше. Что ты говоришь, Александр?» Телефон все это время был у меня около уха. Йосихата все слышал. Я невольно продублировал вслух ментальный разговор. «Ничего», — буркнул я, — «бадабум отменяется. И мясо, похоже, тоже». Йосихата сам уже увидел, как багровая звезда начала гаснуть и поменяла маршрут. «Но Эмика», — начал он, — «с Эмика все будет в порядке. Смотрите, Ларик с плеском ушел под воду». Я с улыбкой обратился к императору. «Теперь, если вы посмотрите на подводную лодку, в которой была Эмика с ее группой, я думаю, что вы увидите, что она ощутимо ускорилась». «Секунду», — сказал Йосихата, и тут же кивнул. «Да, что там происходит?» У лодки появился дополнительный двигатель. «Иларион, версия 1.1.0 турбо», — хмыкнул я. «Эмика ничего не грозит, а вот самолеты все-таки отзовите. Они бесполезны, и ваши ребята просто геройски погибнут. Так что там происходит?» — уточнил император, но, судя по голосу, он слегка расслабился, поняв, что его дочери ничего не грозит. «Что там происходит?» — хмыкнул я. «Да ничего особенного, просто очередная задница. Поэтому, чтобы два раза не вставать, ваше императорское величество, организуйте, пожалуйста, конференцию с вашими коллегами и нашими общими друзьями. Похоже, наш противник ввел в бой новые козыри. Остров Сахалин, имение рода Дорничевых». Граф Дорничев развалился на мягких подушках своей большой летней беседки и задумчиво потягивал из большой деревянной кружки парное молоко, которым он закусывал стоящий перед ним тортик, уникальный, между прочим, продукт, будущий эксклюзив на мировом рынке, с помощью которого граф хотел умножить и так свое баснословное состояние. Картофельный тортик. Про такое не слышал никто в этом мире. И, судя по всему, это был очередной гастрономический хит. Осталось только подготовить общественность к этому. Но у графа был большой пиар-отдел. Этим занимались многочисленные жены. Гарем Дорничева был одним из самых многочисленных, не только в империи, но и во всем мире. О красоте его избранниц ходили настоящие легенды. Ну и злые языки не стеснялись, говоря ужасные вещи, что не все из этих женщин были вообще людьми, в полном понимании этого смысла. В общем, учитывая минимальное количество информации о роде, были только слухи и предположения. А вот жены без дела не сидели. Не занятые уборкой картошки, они как раз заботились о том, чтобы лишнего упоминания о роде не было в мировой паутине, тщательно вычищая всю информацию. А особо рьяные, что продолжали клеветать народ, независимо от того, в какой точке мира они находились, через некоторое время просто бесследно исчезали. Но, с такой кибербезопасностью, они могли делать и обратное. Поэтому ненавязчиво начало появляться в сети реклама о новом чудесном продукте – картофельном тортике. Негласный девиз рода – «Картошку в каждый дом» – осуществлялся поэтапно и неуклонно. Вот только прямо сейчас Дарничев отставил кружку и резко сел, так что большегрудая красавица, которая массировала ему плечи, испуганно вскрикнула. А сидящие вокруг с ноутбуками другие жены удивленно посмотрели на него. «Что-то не так, мой господин», – поинтересовалась старшая жена, которая принесла ему очередную крынку свежего молока. Лицо мужа пошло волнами. Такое происходило каждый раз, когда он был чрезвычайно сосредоточен. Глаза его опасно блеснули, и он резко встал на ноги. «Объявляйте военное положение», — абсолютно спокойно и безэмоционально сказал он. «Активируйте режим пространственного убежища. К нам направляются гости. Чрезвычайно неприятные гости». Глава 20. «Так, а вот это вот уже ни хрена не смешно. Прям, вообще не смешно. Как он смог влить свою божественную силу напрямую в этот мир? Даже у неназываемого и у Морфея это не получалось. Хотя не зря же его называли мудрейшим. Мало информации про мудрейшего у меня, очень мало, но кое-что я помнил из рассказов старейшин. Прямо сейчас я видел, что под водой скрывается кто-то или что-то, что несет частичку Бога. Я все-таки надеюсь, что это не сам мудрейший возглавил нападение на японские острова. И для этого, как минимум, есть один логичный довод. Появись здесь мудрейший собственноручно, ему не нужны были бы никакие костыли в виде флота атлантов. Он просто щелкнул бы пальцем, и... Ну вот как-то так происходит пришествие Бога в обычных мирах. А здесь, пока что, повторюсь, скорее всего, мудрейший не присутствовал лично. Но вот то, чем он прикрыл свой флот, такой защиты этот мир еще не видел. И да, я был зол, чертовски зол. Бедный Шнырька отправился на перезагрузку, будет неделю откисать в своем мире. Ненавижу, когда малый помирает. Помимо непредусмотренных трат мороженого, которые я переживу, все-таки наши души едины, и его боль – это моя боль. И в ту секунду, когда мелкий помер, пытаясь пройти абсолютную защиту мудрейшего, я тоже пережил этот момент. Что ж, по крайней мере, я понимаю, с чем имею дело. Судя по всему, эта божественная тварь тоже начала примерно понимать, что из себя представляю я, в том числе, что моя главная ударная сила – мой сынуля Илларион. Ведь если бы Ларик наткнулся на этот щит, его постигла бы участь моего маленького Шнырька. Вот только, в отличие от малого, Иллариона я не спрятал бы в океан душ, а все демоны, которые вырвались бы на свободу после его смерти. Да, этот мир превратился бы реально в филиал ада. Мудрая сволочь, хорошо все просчитал. Что ж, теперь остается что-то с этим сделать. Отдав приказание привести все наличные силы и средства в боевую готовность, я ломанулся в сторону Арктики, по пути поучаствовав в заседании верховных правителей. Кроме Йосихата, там присутствовали Елизавета, Марк Аврелий и король Юрих. Достаточно для того, чтобы передать послание дальше. В общем, мое послание было не очень позитивным. Я попросил дать мне немного времени, но на самом деле готовиться к эвакуации граждан Японской империи. Кажется, я первый раз вверг в шок всех их одновременно. Посыпались вопросы. И самый главный из них был о том, что никто ничего не сможет сделать, даже ты. Ну, ясен пень, что под ты подразумевался я. Пришлось даже слегка огрызнуться, что именно этим я и занимаюсь. Вот только, получится ли у меня, также посыпались предложения по поводу стянуть все флоты для встречи флота атлантов. Северный король обещал подогнать свои супердирижабли. Императрица Елизавета пообещала дать имперский флот в помощь японскому. Они явно не понимали, с чем имеют дело. Да, идущий флот атлантов был серьезным, но все-таки он был маловат по сравнению с объединенными силами, которые могли организовать сильнейшие государства. Как донести до них настоящую угрозу, Я не понимал, кроме как сказать, вы просто попытаетесь отработать по ним любым оружием. Вот только поймите, что те пилоты и моряки, которых вы туда отправите, чтобы просто подтвердить мои слова, потенциальные смертники. Хотите, верьте, хотите, нет. В любом случае, мне пора. Я просто отрубил связь. Да-да, вот так вот взял и отрубил связь с самыми могущественными людьми в этом мире. Потому что мне сейчас не до этого. Ведь мне нужно было достучаться до кодекса. Искра истинного пламени кодекса в высокой башне действительно разгорелась чуть больше. Это даже близко не было похоже на истинное пламя кодекса, которое когда-то полыхало в этой чаше. Что ж, имеем то, что имеем. Я закрыл глаза и погрузился в транс. Кодекс в сердце моем, кодекс в душе моей, кодекс кровь моя и жизнь моя. Я пытался и так, и этак. Я чувствовал, что могу до него дотянуться. Мне даже показалось, что я был услышан, вот только не было никакого отклика. И когда зазвенел будильник, который я предварительно поставил на случай неудачи, то сильно разозлился. Да, снова. Да, на кодекс, на вселенную, на все вокруг. Я не понимаю, какой урок хочет донести до меня всесильный кодекс, простого явления которого было достаточно для того, чтобы спасти множество жизней. Придя в себя, раздраженный и злой, я внезапно понял одну вещь. Так случилось, что в прошлой жизни я был подобен полубогу, разрушая миры и карая неугодных. Я защищал человечество. Да, да, я действительно защищал человечество. Вот только что было для меня человечество в прошлом мире, ведь я настолько оторвался от реальности, что стал мыслить категориями не сотен, не тысяч, даже не миллионов, а категориями целых миров. Этим пожертвуем, этот спасем, ну и этот тоже спасем. Итого, 2:1. Отличный размен. Да, действительно отличный. Многим полководцам приходилось принимать непопулярные решения ради победы, и от этого никуда не денешься. Это происходит во всех мирах, и раньше, и здесь. Вот только прямо сейчас идеально защищенный вражеский флот шел на понятное мне человечество, на императора Йосихата, сурового одаренного, который так любит свой народ, на старого мастера Накамура, который делал, возможно, лучшие мечи в этом мире. А ведь у мастера есть помощники, и у императора есть подданные. Да та же самая Эмика. Конечно, Илларион не даст ей умереть, и унесет ее подальше, хочет она этого или нет. Но даже этот ресторанчик высоко в небесах, в который водила меня Машка Долгорукова, там тоже работают люди. В общем, в голове у меня мелькали улыбчивые, узкоглазые лица, и все они должны были там умереть. Может быть, это и есть оно, настоящее человечество. И тут, после этих мыслей, кодекс меня услышал и прошелестел у меня в голове. «Еще не время, еще не время», — скривился я. «Значит, еще не время для чего?» И едва притихшая ярость внутри меня вспыхнула с новой силой. «Не собирался я этого делать, ох, не собирался. Ну, да ладно, выбора у меня нет». С улыбкой глядя на горящую голубую искру, я достал аквилу и провел ей себе по ладони, глубоко разрезая кожу и позволяя моей крови начать течь на древний камень прекрасного творения архитекторов. Мне кажется, или пламя кодекса встрепенулось, почувствовав что-то. Ну, мне уже было пофиг, времени не было, пришлось творить ритуал прямо здесь, в святая святых крепости. Да-да, прямо в зале истинного огня я рисовал нужную мне пентаграмму. Когда закончил, я взглянул на часы. 2 часа до подхода флота атлантов к японским островам. Успею или нет? Ну, тут как карты ляжет. Я уселся на пол, вывалил все желейки из своей походной шкатулки прямо на пол и закрыл глаза, снова погружаясь в эфир. Да, я до сих пор не могу погружаться глубоко, и я не мог выйти за пределы этого мира, даже с помощью погружения в тень или в эфир. Но я мог кинуть зов. Еще один зов. Нет, не кодексу, который меня сегодня проигнорировал. У меня, судя по всему, очередное испытание для перерожденного Сандра. Почему-то мне кажется, что мои действия кодексу не понравятся. А с другой стороны, мне на это глубоко наплевать. Ведь я сейчас воюю за человечество. «Придите», — спокойно сказал я, не повышая голоса. Здесь не нужно было кричать. Сила печати, сила энергии разбросанных желеек, делали все за меня. Через мгновение, практически одновременно, вокруг всколыхнулись 3 тени. Надо же, как неожиданно, прошелестела Пандора, кружась вокруг меня. «Кажется, кто-то был против нашей помощи», — вкрадчиво прошептала Марана, усевшись передо мной на корточке и заглядывая в глаза. «Удивил, так удивил». Колокольчиками зазвенел заливистый смех темной богини, которая кружилась, широко раскинув руки, как маленькая девочка. «Я собрался с духом. Мне нужна ваша помощь». «Что?» – рассмеялась Пандора. «Что ты сказал?» – развеселилась Марана. «Да не может быть. Великий Сандр просит о помощи». Темная аж прекратила свой танец, с интересом уставившись на меня. «Ой, да что вы изображаете?» – скривился я. «Как будто раньше такого не было. Не стыдно просить помощь. Стыдно проиграть, не сумев преодолеть свою гордыню. О, мудрости от Сандра». В руках Мараны появился блокнот. Истинно материализовалась ручка. Она с серьезным видом сделала вид, что записывает. «Что у нас случилось?» Пандора приблизила ко мне свое лицо. Мать чудовищ сейчас была похожа на помесь тигрицы с чем-то земноводным. Так себе зрелище, если честно. Мудрейший каким-то образом протянул канал силы и пошатнул равновесие. «Да ну!» В унисон сказали богини, и на секунду застыли. Их проекции также застыли в воздухе. Прямо сейчас они были где-то далеко, изучая и проверяя мои слова. И также одновременно они вернулись. «Ну, да это похоже на нарушение равновесия», задумчиво сказала Пандора. «Очень, очень сильно похоже», подтвердила Марана. «Вот только вселенная молчит, значит, равновесие не нарушено. Ах ты, обманщик!» Темная захихикала, грозя мне пальчиком. «Вам бы всем в стендапе выступать», нахмурился я. «Хотите?» Замолвлю словечко. «Вы все такие юмористки. А в чем мы не правы?» Пожала плечами Пандора. «Ты же знаешь, как работает вселенная», улыбнулась Марана. «Если бы было что-то не так, то она вмешалась бы». «Ага», снова кивнул я. «Или же она оставляет эту честь вмешаться мне?» Я на секундочку задумался. «То есть вам?» «Нам?» Тут уж выступила темная. «Три бедные девушки. Как мы можем попасть в запретный мир? Если бы мы могли, мы уже были бы там. Правда, подруги?» «Именно», кивнула Пандора. «Понятия не имею, как мудрейший это сделал. Может, ты знаешь?» Повернулась она к Маране. «Ну, я предполагаю, вот только у меня таких сил нет». «Я знаю», сказал им. «У вас ни у кого нет таких сил, как у мудрейшего». Все трое богинь зашипели. Я впервые улыбнулся и поднял руку в успокаивающем жесте. «Но это пока что. Не волнуйтесь. Объединив ваши силы, вы можете это сделать. Тем более, мне нужна самая малость. Всего-навсего убрать божественный щит с этого флота. Поможете?» «Так, так, так». В глазах у богинь появилась задумчивость. Темная снова выступила вперед. «А что мы получим взамен? А что вы хотите?» Уточнил я, и вопрос снова вызвал веселый смех богини. «Ну, ты знаешь, что мы хотим. Каждая из нас нужен ребенок-охотник. Или мы тебя не привлекаем, хотя я думаю, что это исправимо». Пандора за пару секунд поменяла несколько обличий. Их можно было назвать странными, точно не человеческими, но определенно привлекательными. Для некоторых ГХМ изысканных любителей нетрадиционного секса. «Ты же знаешь, мы можем создать своих аватаров. Ты передашь им семя через них», напряженно смотрела мне в глаза Марана. «Передать семя?» Я хмыкнул. «Блевать хочется. Из Сандра хотите сделать быка-производителя?» Ответ мой сразу. «Нет». «Ну и наш ответ. Нет». Пожала плечами Марана. «Правда, девочки?» «Да-да», согласно закивали они и сделали вид, что это им совсем не интересно. «Хорошо», спокойно сказал я, и сразу три пары глаз уставились на меня. «Что хорошо?» осторожно спросила темная. «Я сам справлюсь», спокойно сказал я, потихоньку отпуская нить реальности. «Раз так, то мне пора, не хочу лишнюю энергию тратить. А ну-ка, стой», гаркнула темная, и всякий след улыбки пропал с ее лица. «Ты что удумал?» Я с улыбкой задержался, посмотрев поочередно в каждые глаза. «Ну, вы же знаете, что у нас, охотников, есть свои секреты, и что я все-таки смогу продавить даже ваши божественные щиты». «Да, это так», — встревоженно вскрикнула темная. «Но ты сделаешь это ценой своей бессмертной души, а это значит, что ты пропадешь навсегда, без перерождения. Таков путь», — пожал плечами я. «Рад был со всеми вами познакомиться. Надеюсь, вы запомните обо мне только хорошие». Хмыкнув, я попытался вернуться в обычный мир. «Стой!» На этот раз рявкнули все трое, и я почувствовал цепкие лапы богинь, которые просто не отпускали меня обратно. «Девочки!» – нахмурился я. «Мне безумно приятно с вами общаться, но у меня нет времени. Поэтому будьте так добры, отпустите меня. Мне нужно доделать одно дело». «Хорошо!» – кивнула Марана и посмотрела на двух подружек, которые молча, без слов, одна за другой, кивнули. «Мы сделаем это бескорыстно», уточнил я. «Нет, не так», все-таки улыбнулась Марана. Кое-что тебе придется для нас сделать, но это будет потом. Вы же понимаете, что я вам не буду сейчас ничего обещать. Понимаем, кивнула Марана. А еще мы понимаем, что перед нами великий охотник Сандр, который безумно не любит быть никому должен. Так что, что-то мне подсказывает, что мы решим этот вопросик, как взаимовыгодный. Хорошо, кивнул я. С меня что-то надо, только твоя энергия и твое тело. Ты понадобишься нам, как маяк, или якорь. Поэтому, Марана снова улыбнулась. Будет больно, Сандр, чертовски больно. Я согласен, кивнул я. Действуйте. Вокруг меня закрутился водоворот видения и эфира. Как бы это правильно объяснить? Наверное, слов на это все-таки не хватит. Прямо сейчас как будто огромный штопор вкручивался в этот запретный мир. А острием этого штопора был я. Точнее, нет, я не был острием. Этот долбанный огромный штопор вкручивался прямо в меня, пробивая мое тело и душу, и вгрызаясь внутрь мира. А уже по нему пошла объединенная сила трех богинь. Если бы я мог кричать, то закричал бы. Но спазм был настолько силен, что голосовые связки у меня тоже перехватило. Я просто смотрел на серый потолок башни, и не мог ничего сделать. В реальном же мире ничего не происходило. Я просто валялся на холодном полу, посередине кровавой пентаграммы, и хрипел, пуская пену изо рта. «Все сделано», — раздался в моей голове голос Мараны. «Только не вздумай умирать, Сандр». И все, что порубрался из этого мира. Насколько я понял, прихватив с собой божественную часть мудрейшего, чую, один хитрожопый бог будет совсем этому не рад. В голове все кружилось. Все, чего мне хотелось, это отрубиться прямо сейчас. Поэтому я дрожащей рукой дотянулся до телефона и нажал вызов. В трубке послышался голос Йосихата. «Прости, Александр, их ничего не берет, а я не отступлю и останусь со своим народом». Рад был. Меньше всего мне хотелось в моем состоянии выслушивать пафосные героические речи императора. Поэтому я просто сдавленно захрипел. «Мочите, козлов!» «Что? Что ты сказал, Александр?» «Из последних сил я прочистил горло». «Мочите, козлов!» «Говорю, ну и отрубился». «Вот так все просто». Береговая батарея ТК-35 «Цветки Сакуры». Восточное побережье Японии. Командный центр. Генерал Тору Такодзима был одновременно воодушевлен и чрезвычайно расстроен. Сражаясь за свою родину, Японскую империю, уже долгие десятилетия, он лично видел императора. Был даже во дворце, когда император Йосихата награждал его высшим орденом Японской империи. В тот раз 305 мм орудия его батареи разорвали радужную тварь с кодовым названием «Годзилла», что выбралась из моря, дабы разрушить прибрежные города. В тесной связке с истребителями монстров, которые ослабили ее защиту, и с помощью гениев инженерной и оружейной мысли Японской империи, сделавших особые снаряды для пушек его батареи. Ну и, конечно же, благодаря навыкам и храбрости его подчиненных, Гроздья Сакуры на данный момент была самой мощной, при этом самой старой действующей батареей Японской империи. Именно она была последней надеждой всего японского народа. За ней уже находились мирные поселения. Передовых батарей номер 42 и 43 уже не существовало. Попытавшись безуспешно накрыть подходящий странный флот, в ответ они получили слаженный залп флота вторжения, который пробил артефакторную защиту и толстую броню из разломных материалов, уничтожив сослуживцев и некоторых друзей генерала. Прямо там пал полковник Хиромото, его старый друг еще с академии, а в 42 и краткое погиб его сын, капитан Масаши Такодзима, что пошел по стопам отца. Ни один солдат или офицер не отступил. Снаряды из пушек вылетали до последнего момента, до того, как оба форта перестали существовать, среди разверзшегося вокруг огненного ада. Чуть раньше в бой вступила авиация Японской империи, и та часть флота, что успела добраться до места боя, с таким же результатом. В этот ужасный день погибло много хороших солдат и преданных судов империи восходящего солнца. Пришел черед их, вот только присутствовать при этом будет сам император. Прямо сейчас он стоял, широко расставив ноги и скрестив руки за спиной, глядя в окно на такое спокойное море, в глубинах которого сегодня исчезло так много его бойцов. Флот противника вошел в зону поражения, ваше императорское величество. Генерал, увидев отмашку оператора, с поклоном произнес это, подойдя к императору. «Огонь!» – безэмоционально сказал Йосихата. «Батарея, огонь!» – продублировал приказ генерал. Форт содрогнулся, когда артефакторные снаряды покинули стволы гигантских орудий и понеслись за горизонт к приближающемуся флоту. «Картинку!» – скомандовал генерал. С висящих вдалеке разведывательных самолетов показалась картина. Вот только у них ничего не вышло. Уже знакомая картина. Как капли дождя падают в лужу, так и снаряды растворились в невидимой защите купола. По опыту погибших батарей генерал уже понял, что у них есть примерно 15 минут, пока флот вторжения подойдет на нужную дистанцию для уничтожения батарей и всех находящихся здесь. Ваше императорское величество, я вас умоляю, покиньте пункт управления, вы должны спастись. Генерал часто-часто кивал, в полном отчаянии, не зная, как убедить своего правителя послушаться его. Спасаться поздно, мой верный генерал. И да, я вас все-таки покину. Луч надежды всколыхнулся в душе старого генерала. Однако следующие слова императора оборвали эту надежду. Кадзира, он повернулся к своему огромному молчаливому телохранителю. Готовьтесь, мы вылетаем в наш последний бой. Старый воин безэмоционально кивнул. Что ж, они еще не испробовали все, что могли. Личная гвардия императора и сам император. Возможно, все-таки случится чудо, и они смогут спасти империю. Йосихата задумчиво бросил взгляд на гладь океана, и тут у него зазвонил телефон. Император ответил: «Прости, Александр, их ничего не берет, а я не отступлю и останусь со своим народом». Рад был. Император нахмурился. «Что? Что ты сказал, Александр?» Видимо, связь оборвалась, потому что император перевел свой взгляд на океан. «Мочите козлов», задумчиво пробормотал Йосихата. «Мой император, я не понял, что?» Удивился генерал. Он не понял этих слов. Единственное, что он понял, что это какое-то словосочетание на русском, которого генерал не знал, а вот император знал прекрасно. «Мочите козлов». Как будто придя в себя, рявкнул император уже по-японски и взмахнул в сторону приближающегося флота. «Огонь из всех стволов. Есть». Генерал не думал. Энтузиазм, исходящий от императора вместе с его аурой, просто потрясал. Он не думал, а просто скомандовал. «Огонь». И сразу же после этого рявкнул. Картину. С замиранием сердца, они следили, как снаряды подлетали в сторону флота. Чертовски медленно подлетали, как им сейчас казалось. Внизу бежал секундомер, таймер обратного отсчета. «Касание», – прошептал генерал про себя, когда таймер остановился на нуле, и снаряды должны были разорваться об невидимую защиту. Вот только кругов на воде никто не увидел, а спустя мгновение в авангарде вражеского флота разверзся кромешный ад. Не зря, ох, не зря их оружейники весь последний год работали над улучшением взрывной части снаряда. Прямо сейчас горела сама вода, а вместе с нею и странные корабли, что шли в их сторону. Визуально стало заметно, что часть из них сбросила ход, как будто они находились в полном шоке. Случилось что-то, чего они никак не ожидали. Тут его привлек голос императора, который склонился над передатчиком. «Весь воздушный флот поднять в воздух, всем кораблям вернуться в бой». Он с улыбкой посмотрел на генерала. «Вы знаете, что делать, мой старый друг?» «Да, мой император», — широко улыбнулся генерал. «Мочить козлов». Глава 21. «Терять сознание от перенапряжения, я вам скажу, то еще удовольствие. Самое фиговое, что это у меня уже входит в привычку. Но терять сознание в Арктике, это значит иметь еще нехилый шанс отморозить задницу. Ведь всем гвардейцам я строго-настрого запретил заходить в комнату кодекса, в которой я проводил ритуал. Ну, гвардейцы, ребята послушные, а вот мои жены, нет. Поэтому, прождав ровно сутки, в гости наведалась Аня. Увидев меня, лежащего посреди какого-то кровавого художества, супруга ойкнула, закинула меня на плечо, как мешок с картошкой, и потащила в усадьбу. Ну, в смысле, попыталась потащить, потому что, конечно же, тут нашлись добровольцы прямо на выходе из комнаты. Одним из них был довольный, но встревоженный Илларион, который очень хотел похвастаться отцу совершенной местью, но не смог достучаться до меня ментально. Кстати, именно Илларион успокоил моих жен, так как в отличие от них, да и в принципе всех остальных людей этого мира, он мог чувствовать меня совсем по-другому. Он успокоил, сказав, что это простое переутомление, и со мной все в порядке. В принципе, то же самое подтвердили и лекари Андросова, которые все-таки осмотрели меня. Говорят, они были в глубочайшем шоке, не понимали, как я выжил, но при этом уверяли, что моей жизни прямо сейчас ничего не угрожает. Мне всего лишь надо время для восстановления. Жены, услышав волшебное слово «восстановление», сделали то, что делали раньше. Они просто вывалили на лежачего меня, Груду жалеек и оставили восстанавливаться. Ну, я, собственно, и восстановился. Первое, что я получил после непременного душа, это ласковый, но очень серьезный нагоняй, что опять не берегу себя, думаю только о других, а если думать о других, то думать надо о женах, которые, между прочим, за тебя, дурака, беспокоятся. Вот примерно краткий пересказ претензий моих встревоженных женушек, которые сидели по бокам от меня, пытаясь накормить повкуснее и споря о том, что кажется, визуально я похудел. Ну, может и похудел, не спорю. Энергетическое истощение, оно такое, тащит энергию откуда попало, в том числе, из физического тела. Но опять же, без боли нет роста. Именно так говорили наши старейшины, когда издевались над нами всеми известными и неизвестными способами. Да, тогда мы злились на них, но потом я понял, что все-таки в этом есть доля правды. Да и прямо сейчас мои энергетические каналы еще больше расширились и огрубели. Хоть сейчас бери и прокачивай печати дальше, а потом заполняй их чистой разломной энергией и становись еще сильнее. Звучит, как план. Вот только сначала я хотел бы ознакомиться с общемировыми событиями, что произошли за трое суток моего отсутствия. На удивление, все было, более-менее, хорошо. Первый удар японской береговой батареи был самый удачный. Атланты растерялись, но сразу после этого поставили свои локальные щиты, которые тоже были не чета щитам этого мира. Ну и осторожно продолжили свое движение в сторону японских островов. Но тут уже в бой вступила тяжелая артиллерия. И нет, это я сейчас не о чудовищных калибрах береговых батарей японцев. Сначала туда прилетел японский император со своими личными гвардейцами. А чуть запоздав, добрался и Ларик, дико злой. Кто-то или что-то попытался посягнуть на самое дорогое, что у него есть в этой жизни, после лаймов и ботяни, конечно же, а именно, на Эмика. В общем, бой состоялся эпичный. В результате этого боя выяснилось, что странные корабли атлантов могут, в том числе, и глубоко погружаться. Поэтому примерно половина из флота так и сделала, предварительно собрав остатки своей авиации. Такие себе подводные авианосцы, которые подобно линкорам и шарахнуть хорошо могут. В общем, наши научники, задыхаясь от восторга и пуская слюни, изучали видеосвидетельства, а также оставшиеся части, чтобы разобраться, кто к чему. Ну, а человечество праздновало очередную победу над ранее неизвестным противником. Император Йосихата жаждал узнать, что и, главное, как это я сделал, что убрался непробиваемый щит. Собственно, и Елизавета Петровна, и остальные государственные деятели, также изнывали от любопытства. Но вот хрен им, а не информация. И нет, это я не со зла. Просто открывать свои карты до конца про мои общения с богинями, ну, в психушку меня не посадят, репутация у меня уже не та, но вот дурных вопросов накидают. Если начать на них отвечать, то это будет вообще бесконечный марафон, который в данной ситуации мне нахрен не нужен. Ах да, паладины доложили, что нашли еще одну кровь галактионовых, но пока привести ее в имение не могут, потому что, как выразился Андросов, у них там приключился один маленький нюанс. Даже вникать не собираюсь. Пять здоровых лбов, которые могут стереть с лица земли маленькое государство. Думаю, у них хватит сил и навыков справиться с этим самым маленьким нюансом.